Глава 53. Фирс, увидев меня только вечером, когда мы вернулись с девушками из мастерской, незаметно остальным мотнул головой в сторону черного выхода. И, увидев, что я его поняла, ушел. Я извинилась, вышла и нагнала его возле кухни. Нюра суетилась, накрывая стол в гостиной, поэтому он знал, что мы будем одни. Тут это... Не знаю, говорить ли барину... Фирс вынул из-за пазухи конверт. «Из Петербурга, но имя стоит незнакомое. Может, глянешь? Коли доброе чего, я скажу барину, мол, случайно открыл». «Правильно сделал». Я взяла конверт и прошла в разогретую печью кухню. Нюра была счастлива, что за столом в гостиной снова весело, шумно и, главное, раздается каждый вечер то пение, то смех, а не крики и поддевки. Я открыла один из котелков, в котором остался бульон, и подержала письмо над паром. На нем не было печати, а это означало, что прислали его не по делу, несерьезные люди, с которыми может иметь дело Осип. Уголок начал заворачиваться, и я, потянув его, аккуратно открыла конверт. Фирс не дышал, наблюдая за мной, потом хмыкнул, почесал затылок и внимательно уставился на лист в моих руках. Я читала быстро и молча. Вероятно, по выражению лица, верный хранитель здоровья и душевного покоя барина понял, что сделал правильно. Когда я закончила, мои плечи опустились, а во рту стало сухо. «Шибко плохо все. Петр? Чего с ним?» Фирс старался не мельтешить, не тараторить, но у него получалось плохо. «Не шибко, Фирс, но Осипу пока ничего знать не надо. Не про Петра здесь. Скажи Нюре, что я после 10 приду. Посоветоваться надо с вами», — попросила я, и Фирс быстро мотнул головой. В гостиной царила атмосфера салона, в котором каждому было место. Каждый мог высказаться, спеть, рассказать историю, а то и объявить танец. Осип изменился так, что, если поставить с тем, какого я его увидела в первый день на крыльце, когда меня за волосы волокли в дом, с уверенностью можно было сказать, это разные люди. Как только Надюша запустит эти шкатулки в оборот, боюсь, мне даже за столом с нею сидеть будет не по чести, — шутил барин. А я старалась делать вид, что ничего не произошло, и ловила последние часы покоя. Конечно, и даже думаю, не поставить ли на задах отдельный дом для всех, потому что жить с вами всеми стало накладно для дела, — ответила я, и все грохнули от смеха. С трудом дождалась времени, когда все разойдутся спать. В доме хоть и светло еще, и до заката вполне еще можно посидеть, привыкли ложиться в 10, потому что утро начиналось в 6. К осени, а потом и зимой, время это сдвинется, и дом будет полниться голосами только часам к 10 утра. А пока этот режим соблюдали все. В кухне было тихо, только мерное «ш-ш-ш-ш» означало, что Нюра нервничает. Она всегда принималась драить песком котлы, когда что-то не зависело от нее. «Уф, пришла, слава богу! А то голова уже болит от ее котлов!» Фир встретил меня с огромной радостью, и я его понимала. Нюра вышла к двери, вытерла руки о полотенце, приподняла передник и присела, уложив его по привычке поверх ладоней. «Он ведь сказал, что дело плохо!» — мотнула она головой в сторону Фирса. «Не знаю, хорошо ли, плохо ли, но надо сделать так, чтобы Осип, пока точно всего не узнаем, не прознал о нашем деле». Я тоже присела, нашла на столе пару крошек и принялась катать их по гладкой и чистой столешне. «Говори давай, а то всю душу вытянешь сейчас». Нюра одним движением тряпки смела крошки прямо из-под моих пальцев. «Пришло письмо от незнакомой нам женщины. Она сообщает, что адрес этот нашла в вещах Клары. Всех тонкостей и деталей прочитанного я рассказывать не стала, потому что и этого было достаточно, чтобы впасть в ступор. Клара наша потерялась». «Как это потерялась? А Петруша? Они же квартиру купили в самом что ни на есть центре, в доходном доме», — процитировала Нюра слова Осипа, читавшего письмо. «Не перебивай, Нюр. Вот с этим и придется разобраться. В общем, эта женщина написала, что ее нет уже несколько дней, а нянька не приходит уже сутки. И ребятенка она кормит размоченным в молоке хлебом, потому что у самой ни денег, ни еды для него нет». Я увидела, как лица моих собеседников вытянулись. «Чего?» — только и протянула Нюра. Сколько дней письмо из Петербурга сюда идет? Я даже не знаю, где теперь этот ребенок, заключила я. «Нюра, надо не рот открывать, а решать», — быстро спохватился Фирс и принял в свои руки управление нашим эмоциональным бабьим коллективом. Думаю, он понял, почему я запретила говорить о встрече Глафире. «Да, Фирс, мне надо срочно ехать туда, только вот Осип пока знать не должен. Каким бы дурным Петр ни был, он Осипу сын родной. Может, и письмо, когда писали, уже плохо все было. А так при любом исходе, коли Осипу мальчишку привезти, всяко легче переживет. Закончила я пояснять и тяжело выдохнула. Перед глазами стоял этот голодный, орущий младенец, и сердце сжималось в комок. «Я могу чего придумать? Мол, надо...» — начал Фирс и замолк. «Вот-вот, надо Лидию подключать. У нее не болится слагать хороший опыт. Но сейчас будить не стоит, много рассказывать придется», — подытожила Нюра. «А ты, Надя, саквояжик пока собери. Завтра вела я ее подниму пораньше, мол, время напутала. Приведу к тебе и все расскажем. У ей опыт поболее нашего». «Согласна. Я пошла тогда». Сама не своя дошла до кровати, легла, но заснула, когда уже светать начала. Единственное, о чем я вспомнила, так это о письме Евгения, на которое я так и не ответила. Кто знает, там ли он еще? Обещал вернуться к осени или ближе к зиме, и я молила Бога, чтобы он был в Петербурге. В Мариинском институте, в обществе благородных девиц, я хорошую подругу обрела, еще до знакомства с мужем моим. Мы с ней после моего замужества потерялись, но уверена, что она, волчья дочь, жива еще. Выслушав нашу историю, подумав и пригладив волосы, начала Лидия. «Так вот, я сегодня впаду в печаль из-за невозможности поехать по ее просьбе навестить и забрать то, что она хочет перед смертью мне передать». «А я смогу», — решил сократить немного только что выдуманный Лидией рассказ. «Именно. Ну, Осип не самодур, да и с тобой может письмо для сына передать. Думаю, согласится. Из Троицка ночью поезд отходит. А если я дни спутала, то утром рано. Так что ты успеешь в любом случае. Денег с собой бери, да только разменных. Крупными не сори. Оденься скромнее, будто гувернантка. Их много в это время едет к столице». Спокойно и по делу объясняла Лидия. За завтраком все пребывали в отличном настроении, кроме Лидии. Об этом и запереживал наш кавалер. И через 40 минут у меня было разрешение на поездку, нужная сумма денег, благословение мужа и наказ, коли чего, обращаться к Петру. И адрес Петра, указанный в письме. А через пару часов мы с Фирсом гнали в Троицк, надеясь, что благодаря этому застанем рейс пораньше, если он, конечно, был. В поезд я села только утром. Фирс не оставил меня наедине с тревожными мыслями, пока не усадил в купе и не перекрестил тронувшийся вагон. За это я была ему благодарна от всей души. Усталость после двух бессонных ночей сделала свое дело. Заснула я моментально и проснулась перед закатом, несмотря на то, что кто-то в купе садился, кто-то выходил. Через 5 дней, прибыв в Петербург и не видя ничего вокруг, взяла экипаж и поехала по адресу, который написала женщина. Я мечтала только об одном — застать ребенка там. Хоть с Кларой, хоть без нее. Раннее утро и непроглядный туман, зябкая и пахнущая почему-то солидолом столица навевали тоску и страх. Когда через 40 минут экипаж остановился перед трехэтажным каменным домом с облезлым фасадом, где на тротуаре в луже чего-то серого спал пьянчушка, мне стало нехорошо.